Образовавшийся геополитический вакуум увеличился в связи с размахом социального кризиса в России. Коммунистическое правление в течение трех четвертей века причинило беспрецедентный биологический ущерб российскому народу. Огромное число наиболее одаренных и предприимчивых людей были убиты или пропали без вести в лагерях ГУЛАГа. И таких людей насчитывается несколько миллионов. Кроме того, страна также несла потери во время Первой мировой войны, имела многочисленные жертвы в ходе затяжной гражданской войны, терпела зверства и лишения во время Второй мировой войны. Правящий коммунистический режим навязал удушающую, ортодоксальную доктрину всей стране, одновременно изолировав ее от остального мира. Экономическая политика страны была абсолютно индифферентна к экологическим проблемам, в результате чего значительно пострадали как окружающая среда, так и здоровье людей. Согласно официальным статистическим данным России, к середине 90-х годов только примерно 40% от числа новорожденных появлялись на свет здоровыми, в то время как приблизительно пятая часть от числа всех российских первоклассников страдала задержкой умственного развития. Продолжительность жизни у мужчин сократилась до 57,3 года, и русских умирало больше, чем рождалось. Социальные условия в России фактически соответствовали условиям страны третьего мира средней категории. Невозможно преувеличить ужасы и страдания, выпавшие на долю русских людей в течение этого столетия. Едва ли можно найти хоть одну русскую семью, которая имела бы возможность нормального, цивилизованного существования. Рассмотрим социальные последствия следующих событий. Русско-японская война 1905 года, окончившаяся унизительным поражением России. Первая пролетарская революция 1905 года, породившая многочисленные акты городского насилия. Первая мировая война 1914-17 годов, явившаяся причиной миллионных жертв и многочисленных нарушений в экономике. Гражданская война 1918-21 годов, унесшая еще несколько миллионов человеческих жизней и опустошившая страну. Русско-польская война 1919-20 годов, закончившееся поражением России. Создание системы ГУЛАГа в начале 20-х годов, включая уничтожение представителей элиты предреволюционного периода и их массовое бегство из России. Процессы индустриализации и коллективизации в начале и середине 30-х годов породили массовый голод и миллионы смертей на Украине и в Казахстане. Великая чистка и террор в середине и конце 30-х годов, когда миллионы заключенных находились в трудовых лагерях. Более миллиона человек были расстреляны, несколько миллионов умерли в результате безжалостного обращения. Вторая мировая война 1941-45 годов, принесшая многомиллионные военные и гражданские жертвы и сильные разрушения в экономике. Возобновление сталинского террора в конце 40-х годов вновь повлекло за собой массовые аресты и казни. 44-летний период гонки вооружений с Соединенными Штатами, начавшийся в конце 40-х, и продолжавшийся до конца 80-х годов, явился причиной разорения государства.